Два последующих дня мы пешком и на машине обследовали все дальние уголки Эльсиных угодий, особенно тщательно изучали следы в водопое. Наконец у реки нам попали следы львят. Но если это те же львята, которых мы видели позавчера, значит они за двое суток прошли 25 километров, а то и больше. Все дни мы занимались розысками по 8 часов в день. Об Эльсе мы так ничего и не узнали, зато опять наткнулись на следы браконьер. Мы разрушали их засидки, откуда они выслеживали животных, причем я даже нашла веревку, которая привязывала свою калитку. Свидетельств их хозяйничания было так много, что Джордж вызвал отряд для облавы и решил поскорее учредить на реке постоянный кордон. В конце июля он уехал, а я продолжала искать Эльсу. На следующее утро после его отъезда мы отправились вместе с Македой по автомобильной дороге к большим скалам. Нам попались отпечатки лап льва, идущие к нашему лагерю. Потом я увидела характерный след обуви, точно такой же, как Македа приметил около того места, где мы подобрали веревку. И те, и другие следы были оставлены здесь уже после того, как проехала машина Джорджа. Ясно, что браконьеры следили за нами, и как только Джордж уехал, они тотчас отправились на разведку. Но, должно быть, они сильно разочаровались, когда увидели, что я осталась в лагере. Было очень жарко. Побродив несколько часов, мы с Македой устроили привал. Настроение у меня было скверное. Прошло уже больше двух недель, как свирепая львица напала на Эльсу. За это время только один раз объездчик видел ее в зарослях, и с тех пор ни она, ни львята нигде не показывались. Меня особенно тревожило, что у нее не заживает рана. Способна ли она в таком состоянии охотиться, прокормить себя и детей, но еще хуже эти браконьеры? Я чувствовала себя совсем несчастной и спросила Македа, любит ли он Эльсу. Вопрос удивил его, но он ответил с жаром: «Где же она, чтобы я мог любить ее?» Его слова еще сильнее огорчили меня. Тогда Македа рассердился. «У тебя только смерть на уме, думаешь о смерти, говоришь о смерти, ведешь себя так, словно нет Мунга, который обо всех печется, не веришь, что он позаботится об Эльсе». Мы поднялись и зашагали дальше, но ни в тот день, ни на следующий ничего не нашли. На 16-й день после исчезновения Эльсы я зажгла вечером лампу и села отдохнуть, прислушиваясь, не донесутся ли из темноты какие-нибудь обнадеживающие звуки. Вдруг что-то мелькнуло у меня перед глазами, и я чуть не свалилась на пол вместе со стулом. Это Эльса налетела на меня и стала радостно приветствовать. Эльса заметно отощала, но выглядела здоровой. Раненое ухо заживало, только в середине осталось воспаление. Она явно была очень голодна. Бой даже не успели донести до места козью тушу, как она рванулась к ним. Я крикнула: «Эльса, не смей!» Она остановилась, вернулась ко мне и терпеливо ждала, пока тушу привязывали к дереву у палатки. Потом жадно набросилась на нее и уничтожила наполовину. После этого она отступила в тень и направилась в кабинет. Когда я увидела Эльсу живой и здоровой, у меня гора свалилась с плеч. «Но где львята?» Эльса провела в лагере всего полчаса. Я ждала до поздней ночи, не приведет ли она детей, чтобы вместе доесть козлятину, но так и не дождалась. Тогда я отнесла остатки мяса в машину подальше от чужих зверей и отправила спать. 1 августа на рассвете меня разбудило мяуканье львят. Они подобрались к самой моей ограде. Я велела принести мясо и подошла к Эльсе, которая смотрела, как ее детеныши дерутся из-за козлятины. «Да, остатками от ночной трапезы не насытить 4 голодных львов. Я попросила Македа зарезать еще одну козу, а сама в это время удерживала Эльсу. Она проявила редкостное самообладание, дождалась, пока бои положили тушу на землю метров 10 от нее, и лишь после этого встала и поволокла козлятину в заросли на берегу. Эльса маленькая и Гупа пошли за матерью, но Джеспа слишком увлекся вкусными костями. Немного погодя, он все-таки решил присоединиться к остальным и потащил кости к реке. Я сидела поблизости под кустом гордыни, надеясь улучшить миг и подсунуть Эльсе мясо лекарства, чтобы быстрее заживало ее ухо. Хорошо, что ни у нее, ни у львят нет новых ссадин, хотя это и странно, ведь не могли же они не охотиться все это время, пока пропадали. Дети ворчали, фыркали, дрались из-за лучших кусков. Жизнь Буша сделала львят еще более дикими. Теперь они настороженно ловили каждый подозрительный звук, а неожиданный лай бабуина напугал их до полусмерти.